Глава 18. Видно, что-то изменилось в моей осанке, потому что танк это заметил. Что там, братан? Он подошел ко мне и тоже ахнул, вернее, охнул. Ух ты ж, мать же твою! Это чё? Хрен через плечо, процедил я. Это называется спецоперация. Последние бойцы выбежали из автобуса, пропали в ресторанной двери. Я представил, что сейчас творится в зале. Всем лежать, руки за голову, работает ОМОН и прочие прелести. «И чего теперь будет?» – глупо спросил танк. «Да ничего хорошего», – я отвернулся. «Теперь на нас могут подумать. Типа мы знали, что будет, потом и свалили». «Мать его, да разве ж мы знали?» «А кого это волнует?» – начал я, но тут кто-то ломанулся в закрытую дверь, отчаянно забарабанил в нее. «Молодежь, открывай!» – голос Степаныча. Танк бросился открывать. Степаныч ввалился встрепанный, вздыбленный, что и понятно. «Пацаны!» – задыхаясь, заговорил он. «Видали, что творится?» «Видали, уже и подумать успели». «Что она на стрелку переведут, это точно. Короче так, закрыться в номере, ждать дальнейших распоряжений, вещи собрать по-быстрому, полная готовность к эвакуации. Приказ Демида, что дальше, я вас извещу. Без меня никуда, ясно?» «Яснее не бывает», – я кивнул. «Ждите меня!» – и Степаныч исчез. «Тебе собираться долго?» – спросил я. Танк пожал плечами. «Да ну, 5 минут». Примерно таковы же были и мои сборы. Закончив их, я вновь подошел к оконному проему. Картина изменилась. Подъехали много машин, и милицейских, и гражданских. В самом центре композиции важно расположился грузный, усатый милицейский полковник, а вокруг него столпились люди с блокнотами, микрофонами и камерами, репортеры, фотографы, телевизионщики. Полковник важно, солидно рассказывал что-то, сдержанно жестикулируя. Несомненно, он рассказывал об успешной спецоперации, разработанной и проведенной им лично, в результате чего задержана большая группа подозреваемых в принадлежности к организованным преступным группировкам. Тут из ресторана ОМОНовцы начали выводить первых задержанных. Кого-то вели просто под руки, иных – согнутыми в три погибели. Но у всех них вид был хмурый, подавленный. Большая часть репортеров бросилась к ним, засуетились, мухами закрутились вокруг. Тут вывели Карена, который ярился, дергался, сопротивлялся. На кого-то из репортеров, подбежавших с микрофоном, он яростно рыпнулся, брыкнул ногой, угодил кончиком своего налакированного туфля в диктофон, выбивая из руки незадачливого журналиста. Сам журналюга ловко отскочил, а вот диктофон упал на асфальт. Камера телевизионщиков тотчас уставилась на Карена, которому теперь была обеспечена слава на федеральном телевидении. Вот дурак. ОМОНовцы вмиг угомонили авторитета с помощью нескольких умелых тычков в болезненные места, отчего Карен явно просел. Ноги у толстяка заплелись, и его тушу чуть ли не волоком забросили в автобус. Церемониться никто особо не собирался. Тут процесс пошел потоком. Унылую братву паковали и грузили в пазики быстро и дружно. Полковник с важным видом наблюдал за всем этим. У других братков хватало мозгов не выделываться. Вдруг танк вскрикнул прямо у меня над ухом. «Глянь, наши!» «Точно! Я как-то засмотрелся на работу милиции у Рубина и совсем упустил из вида, что поодаль от автобусов и всей мощной движухи засуетились и наши, кладбищенские. Несколько знакомых фигур выскочили из машины, Toyota Corolla, и быстрым шагом, почти бегом, пустились в обход гостиницы. Я разгадал этот маневр так, что наше начальство решило эвакуироваться через черный ход, по возможности избегая огласки. То ли с ОМОНовцами не хотели сталкиваться, то ли Демид с Михалычем пытались избежать конфликта с той столичной братвой, которая осталась в гостинице. Не успел я подумать так, как в дверь снова бабахнули. «Парни, открой!» Степаныч, влетев в номер, он малость отдышался и объявил. «Ребят, вперед! Собрались! Ну, за мной, живо! Валим через черный ход! Каждая секунда на счету!» В пару секунд мы и вылетели из номера, вещей-то с нами особо не было. В Сочи прибыли налегке, я спешно запер дверь, ключ оставил в замке. Призрачно мелькнули коридор, лестница, еще коридор, запасной выход. На крыльце нас ждал Заур. «Скорей!» – поторопил он, хотя мы не медлили. Заур выглядел хмурым и озадаченным. Наши парни, взволнованные, напряженные, столпились вокруг Михалыча и Демида. Те наружно держали спокойствие, хотя я подметил, что оба бледнее обычного. Сложившийся расклад не мог никого устраивать. Увидев нас, Михалыч скуповато улыбнулся. «А, бойцы, как настроение?» «Боевое. Я не улыбнулся». «Вот это правильно», – одобрил старик. Никогда не бздеть, не сдаваться, в любой ситуации. Пусть фрейра дохнут, так, бойцы?» «Ага», – радостно осклабился танк. «Ну вот так и держать», – сказал он и повернулся к Демиду. Разговор у них был в полголоса, хотя они особо не таились. Чего тут таиться, дураку понятно. Влипли, теперь слух полетит по всему блатному миру. Ой, какой нехороший слух. С другой стороны, конечно, дураками надо быть, чтобы так подставляться на ровном месте. А уж Михалыч, насколько не дурак, тоже всему этому миру известно. И этот аргумент вроде бы бронебойный, да ведь еще и третья сторона есть. А почему бы не предположить, что Михалыч, зная, что невозможно представить, будто он вызвал ОМОН, взял и вызвал, так сказать, гений, парадокса вдруг. Так что случай сходняк по этой теме, как потом отмазываться, пока не ясно совершенно. Примерно так они перетирали, пока кто-то из ребят подгонял сюда машины. И здесь меня как молнией ударило. А моя-то девятка, вот дурак, забыл, вот что значит не привык к своему авто, как будто и нет его. Черт! Сорвалось у меня с языка, и танк тут же перехватил. «Ты чего?» «Да как же, машина-то моя!» Тут к крыльцу подкатили сразу три авто, джип Mitsubishi Pajero и две обычные легковушки иномарки. «Грузимся!» – подал команду Михалыч. «Черт!» – бессильно повторил я. «Слышь, дай ключи!» – встрепенулся танк. «Ты садись, езжай, я твою тачку заберу, догоню, быстро обернусь, не боись, прорвусь!» Я знал, что танк не подведет. Наизнанку вывернется, а сделает, если жив останется. Конечно, в такой ситуации, будешь жив или нет, еще на воде вилами писано, но... Держи, я дал ему ключи. Танк сорвался бежать вокруг гостиницы. «Куда?» Взвыли в два голоса Степаныч с Зауром, и я поспешил объяснить, куда. «Пропадет же, дурак!» Проскрежетал Степаныч. «Да нет, прорвется», сказал Заур напряженным голосом. Он как-то странно изменился за последние дни. Да, собственно, за день. Господи, как время летит. Едва сутки минули, как этот турнир был. Окажется, хрен знает, сколько дней прошло. Да, вот за эти сутки Заур стал другим. Или мне так кажется, мерещится от этой жизни. Мысль промелькнула, как фантом. Ни на миг я не задержал ее. Секунда, и уже подхватив свой баул, я прыгнул в одну из машин. Успел заметить, что Михалыч уселся в одну из машин персонально, а в другие братки набивались, как шпроты в банке, включая джип. «Едем!» – зычно крикнул кто-то, вроде бы Демид. Паджеро рванул с места, с колесным визгом заложил резкий вираж, за ним сорвались мы. «Ну, с Богом!» – вырвалось у кого-то из ребят за моей спиной. Я сам не понял, как плюхнулся на переднее сиденье рядом с водилой, здоровенным парнем, коротко стриженным площадкой. Сзади и с боков выбрито почти наголо, а наверху ровная аккуратная щеточка темно-рыжих, медного оттенка волос. Он крутанул руль влево, повторяя маневр джипа, резко дал по газам. Я обернулся. На заднем сиденье теснили друг друга четверо, тоже как на подбор крепкие, накачанные пацаны. «Что, боец?» – беззлобно подмигнул тот, что сидел справа. «Это тебе не ринг». Я взглянул ему прямо в глаза, он моргнул. «Но сходство есть», – сказал я. Он неуверенно улыбнулся, за ним осклабились и прочие. Они заметно бодрились, но видно было, что стараются подавить страх. Да и мне грешным делом было невесело, но улыбнулся и я. Тем часом наша кавалькада вырвалась на автостраду. Первым мчался джип, за ним мы, за нами вишневый Субару с Михалычем, дальше еще кто-то. Ага, краем глаза я заметил, что моя девятка мокрый асфальт подлетела, встраиваясь в колонну. Молодец, танк, успел. «Слышь, парни», – спросил я, – «а у вас пушки есть?» «Ну а то!» – ухмыльнулся водила, правой рукой хлопнув себя по боку. Он был в легкой серой ветровке, вернее, цвета хаки. «Без ствола и жизнь не та!» – пошутил кто-то сзади. «А у тебя?» «Нет», – с усмешкой вздохнул я. До сих пор предпочитал в рукопашную. Сзади зашевелились. Мягко говоря, тесновато было четверым крупным мужикам там, где и троим-то не особо развернуться. «А я говорю», – подал голос правый, – «что это не ринг?» Я промолчал, не поспоришь. Мы мчались со скоростью за сотню, в пределах города нарушения, конечно, но то ли гаишников тоже всех мобилизовали на спецоперацию, то ли им просто в лом было сегодня дежурить. Да и хрен с ними в самом деле, нет и нет, и слава богу. От Сочи до Ростова не очень далеко, немногим более 500 километров, точнее не помню, но это легко сказать, да сделать непросто. Нам надо еще вырваться из города-курорта, что, по моим прикидкам, пока бабушка надвое сказала. Почему? Я, конечно, не уверен, но можно предполагать, что наши оппоненты и партнеры по переговорам подстраховались. Москвичи, например. Часть из них расположилась совсем в другом месте и ждала окончания дела, то есть сходки. И точно так же можно допустить, что кто-то из сотрудников ресторана был слегка подзаряжен бабками. Это народ такой, за копейку удавится. И как только началась веселуха с ОМОНом, этот кто-то, официант, портье, еще кто-то, тут же и мыкнул резерву, что сходняк приняли весь, кроме кладбищенских. А в том засадном полку уже сделали выводы. Логично, а почему и нет? Конечно, сигнал могут отправить и иначе, но нам-то какая разница? Слышь, боец, вдруг спросил сзади один из парней, не тот, что справа, другой. А вот хотел тебя спросить, и почему-то не договорил, но я кивнул. Ну, хотел, спрашивай. Парень почему-то помялся, но все же начал. Да, а вот как оно, биться без правил? Ну, если честно, я вот тоже вроде мужик нехилый, да и в переделках бывал. В перестрелках? Скаламбурил сосед. И это тоже, без юмора ответил спрашивающий. И тут он опять осекся. И что? Вновь встрял другой. Завалил кого-то? Первый помолчал. Не в том дело, наконец произнес он через силу. Там тоже, конечно, на пределе, там и время другое. Вообще, когда начнешь вспоминать те минуты, так странно, так, вроде и не с тобой это было, а как бы ты стоял, со стороны смотрел. А главное, все вспомнить невозможно, как с провалами. Тут помню, там не помню, и не понять, что раньше было, что позже. Да, время другое, память другая. Но там ведь пацаны рядом, плечом к плечу. Ну не то, что к плечу, но там вместе все. А тут один на один, это совсем другое. Я почему-то думал, что он скажет что-то дальше, но он замолчал. Теперь умолк и собеседник. Видимо, он в таких переделках-перестрелках, как первый, не бывал. И сообразил, что лучше бы ему сейчас не умничать, а первого вдруг разбередило. Я внезапно подумал, что парень, видать, изначально неплохой, и какой бес занес его в эту преступную среду. И, похоже, он уже успел здесь наломать дров, вероятно, и в самом деле уже завалил кого-то в перестрелке. И запоздало ужаснулся. Теперь рефлексирует, а точнее не может понять, как так вышло, куда загнала его жизнь, что будет дальше. Может, даже догадывается, что дальше ничего хорошего, и какое-то смутное предчувствие грызет душу. Он старается отогнать его, а оно не отгоняется. И что я могу ему сказать? Да ничего, с некоторым усилием я усмехнулся. Ладно, брат, живы будем, потолкуем побольше на разные темы. А пока, извини, как-то не в масть. Умные мысли в башку не лезут, обстановка не та. Я обернулся, подмигнул этому парню, и надо же, меня поразил его взгляд. Какая-то невыразимая тоска была в нем, в неподвижных серых глазах, и теперь меня охватило ледяным предчувствием. Невольно я отдернул взор, сделав вид, что выискиваю глазами что-то позади, и двое парней тоже как по команде обернулись. «Чего там?» «А, едут наши, все пучком». Я заметил правый борт своей девятки. «Летит, родная, молодец, танк», еще раз похвалил я. В этот миг мы проезжали правый поворот, и вдруг я увидел, как вишневая Субару вильнула туда. Михалыч отрулил от нас, прожгла меня мысль, но тут я вспомнил, что Михалыч это не в Ростов, он же чалится где-то в Сибири, так сказать, увольнительную взял на несколько дней. Да, так-то оно так, но все же. Во мне бешено заработал внутренний компьютер. Перстень, найденный в кармане убитого киллера, по-прежнему был в кармане брюк, не давая забыть о себе. Вот, блин, Гордиев узел, как его распутать? Я повернулся, стал смотреть вперед. Дорога исправно летела под колеса, ветер трепал нам волосы, ласкал лица, влетая в приоткрытое окно водителя. Уже смеркалось, не смеркалось, ну, можно и так сказать, солнце заметно откатилось к закату. Уже мелькали мимо нас северные окраины огромной сочинской агломерации, и я ощутил, как сильнее забилось сердце. Неужто вырвались, а? Теперь бы только до Ростова домчаться. Водила похлопал себя по карманам, ругнулся матерно, но безобидно. «Мать, курево куда-то дел, не найду. Пацаны, у кого есть?» С заднего сиденья ему протянули пачку Мальбора. Он ловко вытянул одну сигарету, прикурил. Ветер стремительно разнес по салону запах дорогого табака. «Ну, братва!» Водитель будто уловил мои мысли. «Тут еще один поворот, такой потом подъем в горку. Если его проскочим, считай, выбрались. Дальше до Ростова лети с ветерком». Поворот точно был и довольно резкий, дорога уходила влево, джип также мчался перед нами, дорога была совершенно пуста. Я как-то сперва не придал этому значения, а потом удивился. Как так? Совсем пустое шоссе? Джип, не снижая скорости, влетел в поворот. И я вдруг увидал, как внезапно вспыхнули стоп-сигналы, услыхал пронзительный тормозной визг резины по асфальту. «Время! Время другое!» Меня кинуло вперед от отчаянного торможения, и наши шины завизжали, стираясь об асфальт. Я чуть не врезался башкой в торпедо, спасла профессиональная реакция, выставил руку. «Засада!» Кто это крикнул? Не знаю. Водила уронил окурок на штаны, передний бампер нашей машины замер в сантиметрах от запаски Паджеро. Шоссе было наглухо перегорожено несколькими машинами, легковушками и джипами, и, конечно, это не оставляло сомнений в том, что сейчас начнется. Водитель силой воткнул заднюю передачу, мотор взвыл, мы отскочили назад, он резко выкрутил руль влево,